Ноэнен, 1884. То, что меня на этих днях больше всего поразило в природе, этого по недостатку хорошей модели я еще не начал. Полусозревшие хлебные поля сейчас имеют темный золотисто-желтый тон, красноватый или золото-бронзовый. Это доходит до максимального эффекта благодаря противопоставлению с заглушенным кобальтовым тоном воздуха. Представь себе на таком фоне женские фигуры, очень энергичные, у которых лицо, руки и ноги обожжены солнцем. На них запыленные грубые одежды цвета индиго, черный чепец в форме берета на коротко остриженных волосах. Представь себе их, когда по пыльной тропе красновато-фиолетового оттенка, зеленоватой сорной травой между колосьями, они идут на работу, неся на плече скребок или ржаной хлеб, а под мышкой кружку или медный кофейник. Неоднократно во всевозможных вариантах видел я эти дни этот самый мотив, и, уверяю тебя, он был поистине настоящим. Очень богатый и в то же время скупой, почти изысканно художественный. Он меня страшно занимает. С моим расходованием красок дело, однако, обстоит так, что я должен быть несколько более бережливым с приступом к новым вещам большого формата, тем более, что и модель мне должна обойтись довольно дорого. Только бы удалось мне получить подходящую модель, именно того типа, который сидит у меня в голове. Грубые, плоские лица с низким лбом и толстыми губами, не остро очерченные, но полные фигуры в стиле Милле, и особенно в этих вот одеждах. Здесь очень важна эта точность. Тут нет свободы отступить от цвета одежд, так как эффект состоит в аналогии заглушенного тона индиго с заглушенным тоном кобальта, который усиливается скрытыми элементами оранжевого в красноватой бронзе хлебных полей. Это будет нечто такое, что хорошо выражает лето. Лето же, по-моему, в большинстве случаев нелегко выразить. По крайней мере, часто летний эффект или невозможен, или безобразен. Таково, во всяком случае, мое чувство, тогда как с сумерками дело обстоит совсем иначе. Я считаю, что нелегко выразить точный солнечный эффект так, чтобы он был на вид столь же прост и столь же приятен, как эффекты, характерные для других времен года. Весна — это нежная зеленая молодая нива и яблоновый цвет. Осень — это контраст желтых листьев на фиолетовых тонах. Зима — это снег с нежными силуэтами. Лето же — это различные синие тона, противопоставленные элементам оранжевого, скрытого в золотисто-бронзовых хлебах. И именно таким путем, при помощи каждого из дополнительно окрашенных контрастов, красного и зеленого, синего и оранжевого, желтого и фиолетового, белого и черного, можно было бы написать картину, которая хорошо выражала бы настроение данного времени года.